И, конечно, всегда имелась опасность повторного удара ядерным оружием. Ну, то есть я знал, что ее нет. В Белом доме тоже могли догадываться, что второй раз подобный трюк проворачивать никто не станет. Но вот американские-то генералы в пободанные тонкости посвящены не были. Опять же, вероятно, им спустили сверху распоряжение не закладывается на ядерное оружие у Багдада, но без объяснения всей подноготной подобный приказ мог вызвать только недоумение и отторжение. Ядерная бомба – совсем не тот фактор, от которого можно просто так отмахнуться. В итоге американские штабисты, хочешь не хочешь, были вынуждены растягивать свои силы на местности, вместо больших военных баз организовывать сеть более мелких, распределять прибывающие войска так, чтобы ядерный взрыв, случись он таки, нанес армии минимальный ущерб. Все это шло отнюдь не на пользу общей организации процесса. Ну а Саддам был сволочью, но не идиотом, он расклад сил осознавал прекрасно и понимал, что превентивный удар тут может изрядно выправить его положение. Нанести амирам такие потери, чтобы сделать данный конфликт для них неприемлемым, единственный шанс для него остаться у власти. Учитывая выросшую уже до 2 миллиардов награду за его голову от саудитов и обещание Эр-Рияда стереть все города Ирака в порошок, поражение не сулило ему ничего хорошего в любом случае. Более того, по косвенным данным, в арабской стране продолжала лютовать военная цензура, и даже просто новости общего порядка доставать оттуда было не так-то просто. Внутри самой партии Баас и верхушки руководства страны пошли серьезные движения. Часть лидеров второго эшелона, видимо те, в лояльности которых у Саддама не имелось полной уверенности, потеряли должности, а с ними, кое-кто и жизни. Среди военных был, например, арестован и казнен заместитель командующего ПВО страны полковник Абдул-Карим Мухаммед. Если же смотреть на ситуацию в целом, то внутреннее положение иракского лидера в эти дни, несмотря внешнюю угрозу, было максимально крепким. В первую очередь благодаря риторике саудитов, которые очевидно и не скрываясь рассказывали всем о том, что иракцы ответят за все. Никакой альтернативы элитам, находящейся в междуречии Тигра и Ефрата, страны фактически не предоставили, и тем не оставалось ничего иного, кроме как сплотиться вокруг лидера. С моей точки зрения и при наличии послезнания из 2003 года моей реальности, это все, конечно, выглядело серьезной ошибкой. Там значительная часть генералитета сдалась фактически еще до начала войны и тем предрешила участь Саддама, тут все виделось кардинально иным образом. Так вот, возвращаясь непосредственно к начавшимся боевым действиям, в этой истории никаких ультиматумов Кувейту не выдвигалось, никаких обвинений в воровстве нефти и прочих попыток себя как-то оправдать. В первые же часы после полуночи 28 февраля 7-я иракская бронетанковая дивизия, когда-то прославленная под Басрой, двинулась на юг. Передовые американские части, батальон морской пехоты и отдельные легкопехотные подразделения, материальная часть танковых соединений без боеприпасов и непосредственно танкистов, всего около 2-3 тысяч солдат, находились на разгрузке техники возле порта Эль-Кувейт. Их задача была обустроить плацдарм, наладить складирование запасов и взаимодействие с местными военными, подготовить все к прибытию основного контингента. В планах Вашингтона значилась полная подготовка к удару до конца марта, и американцы даже не могли подумать, что Саддам тут не станет покорно ждать своей участи, а нанесет удар первым. 80 километров, чуть больше на самом деле, все же до того иракские силы стояли не на самой границе, а чуть в глубине, отделяющие иракско-кувейтскую границу от непосредственно Эль-Кувейта. Закаленные в боях иракские танковые и моторизованные подразделения прошли за каких-то 3-4 часа. Марш получился тяжелым, выматывающим и богатым на потери, однако боеспособность иракцы сохранить сумели, а дальше за них все сделала та самая стратегическая внезапность. Ну и численное преимущество, конечно, куда без него. Мотопехота Ирака, шедшая следом за танками Т-72 и Т-55, застала американцев фактически со спущенными штанами. Системы ПВО не были развернуты, тяжелая техника лишь выгружались с кораблей, а артиллерия еще где-то плыла по водам Индийского океана. Американцы успели поднять тревогу, завязались короткие перестрелки, однако преимущество было не на их стороне. Одни докеры техники не могли противостоять иракским танкам. Грузовые корабли под звездно-полосатым флагом, едва на город начали сыпаться бомбы, тут же срубили швартовочные канаты и попытались во все лопатки драпануть обратно в залив. Получилось, однако, не у всех, как минимум одно судно словив шальную, очевидно попавшую совершенно случайно, Не настолько хороши были иракские летчики, бомбу прямо в палубу, быстро набрало забортной воды и легло на дно. Надо отдать должное, американские морпехи успели к приходу сухопутных сил Ирака организовать какую-никакую оборону порта и складов, сумели занять позиции у грузовых терминалов и открыть огонь по наступающим иракцам из автоматов, гранатометов и другого легкого вооружения. Получилось достаточно эффективно, пусть и ценой больших потерь, но сходу прорваться к причалам передовым частям иракской армии не дали. Пришлось перенацеливать авиацию, подтягивать артиллерию, обрабатывать огневые точки из танковых пушек. Очень быстро огонь охватил портовые сооружения, гавань заслонила черное марево дыма. Неизвестно, специально так было задумано или нет, но почти сразу заполыхали нефтехранилища, и в небо потянулись километровой высоты столбы черного маслянистого дыма. Меж тем с наступлением рассвета сражение завязалось не только на земле, но в воздухе. Первыми к месту сражения поднялись самолеты с курсирующего севернее Бахрейна Дуайта и Эйзенхауэра. Ближе к побережью большие американские корабли подплывать опасались, поскольку новости о передаче Ираку противокорабельных ракет очень быстро ушли из океан. Благо у нас в запасе еще имелись, спасибо ИМСУ, каналы для слива подобного рода информации. Впрочем, в данном случае страх играл даже большую роль, чем реальная угроза. Все же в отсутствии нормального наведения, а с радиолокационной разведкой в Ираке все было достаточно сложно, нанести действительно серьезный вред американским кораблям было бы проблематично. Так или иначе проверять это на практике никто особо не торопился, поэтому американские палубные F-14, F-18 только в 1983 году были приняты на вооружение и еще не успели вытеснить с палуб авианосцев своих предшественников, вынуждены были действовать с расстояния в 400 километров. Для томкотов это была вполне посильная дистанция, однако, время реакции иракских МиГ-23БН все же оказывалось в такой конфигурации куда более оперативным. До начала иранской войны на вооружении Ирака находилось порядка 60-ков МиГ-23 разных модификаций. Уже во время конфликта поставки продолжились, а начиная с сентября 1985 года они только еще ускорились. В итоге к началу кувейтской операции Саддам мог располагать примерно 200 этими самолетами, не считая машин других типов. Среди последних, кстати, были уже устаревшие, но еще грозные перехватчики МиГ-25. Впрочем, несмотря на численное преимущество и стратегическую внезапность, победу в воздухе над Кувейтом летчики Саддама все равно одержать не смогли. Все же выучка американцев была куда лучше, да и с радиолокационной поддержкой у арабов, как уже отмечалось выше, были большие проблемы. В итоге в первые же часы произошел размен 4 иракских МиГ-23 и 1 МиГ-21 на 2 американских F-14, и можно было бы считать это поражением Ирака, если бы не выскочившая из засады эскадрилья. Собственно, все имеющиеся у Багдада борта были задействованы в этой операции, поскольку военное руководство страны придавало большое значение демонстрации своих возможностей. Иракских Ту-22, которая, едва преодолев кувейтскую границу, отстрелялась тяжелыми противокорабельными ракетами Х-22. Ракета эта была на момент описываемых событий уже не новой, стояла на вооружении больше 10 лет, но при этом все еще оставалась весьма грозным аргументом. Особенно для такой относительно небольшой, ну как небольшой, 7000 водоизмещения в своем классе, это мировой рекорд, цели как эсминец «Каллаган» типа «Кит». «Каллаган» в момент начала боевых действий стоял в порту Эль-Кувейта, но к 10 часам утра успел отойти от берега почти на 70 миль, что, впрочем, ему не помогло. Одна Х-22 сбилась с курса по неизвестной причине, еще две ракеты удалось сбить корабельной ПВО, а еще 5 прорвались непосредственно к цели. И было бы «Янке» совсем плохо, если бы не отвратительная точность ракеты, изначально задумывавшейся как ядерное средство уничтожения американских АУК. Ну действительно, при наличии спецБЧ на борту точность плюс-минус 100 метров не играет серьезного значения, а вот если вся цель размером с эти самые 100 метров, то получается уже далеко не так весело. Из 5 прорвавшихся сквозь заслон ПВО ракет именно в эсминец попала только одна, влетев ровно в середину палубы между двумя мачтами. Масса боевой части Х-22, почти тонна, из которой непосредственно на взрывчатку приходится 640 кг. 640 кг тротилогексогеновой смеси – это много. Чтобы в момент потопить корабль в 7000 тонн водоизмещением этого, пожалуй, что и не хватит, но вот превратить его в пылающие развалины, не подлежащие восстановлению в дальнейшем, вполне. И была в этом деле настоящая ирония судьбы. Эсминцы типа «Кит» строились изначально в США для флота Ирана, но по причине исламской революции и последующих событий на место назначения не попали и были зачислены во флота гегемона. И вот спустя 10 лет, корабль этой серии получил свою иракскую ракету, догнавшую его по весьма причудливой исторической траектории. Боевые действия начались после полуночи по местному времени, с учетом разницы часовых поясов, это примерно 5 часов вечера в Вашингтоне. В реальности первые сведения дошли до американской столицы еще позже. Когда служащие уже разъехались по домам, собрать всех ночью было объективно практически невозможно. В полную силу американская бюрократическая машина заработала только на следующий день, спустя больше, чем 12 часов после начала горячей фазы войны. Тяжело даже говорить о том, какая паника охватила Белый дом в этот судьбоносный день. Сравнить ее, наверное, можно лишь атакой на Перл-Харбор в 1941 году, и то это сопоставление будет не совсем корректным. В 1985 году развитие телекоммуникационных средств достигло такого уровня, что война фактически предстала перед жителями планеты Земля в прямом эфире. И даже понятная в таком деле неразбериха вместе с попытками Вашингтона как-то зацензурить этот поток не слишком приятно пахнущей субстанции, полностью скрыть происходящее от мира были не способны. Господин президент, помощник постучался в кабинет, где Риган лежал, почти не вставая с кушетки, новости очень плохие. Мы потеряли несколько сотен солдат, часть взята в плен иракцами. Порт Эль-Кувейт горит, нужно обратиться к нации. Глаза Рейгана, поблекшие от недавних операций, вдруг расширились, и у него начались судороги. Прибежавшие врачи констатировали острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт. По сути, он теперь не мог говорить внятно и принимать решения. Так в США впервые с 1974 года с драматичной скоростью встал вопрос о применении 25-й краткой поправки к Конституции, которая регламентирует передачу президентских полномочий в случае утраты дееспособности главы государства. Вице-президент Джордж Буш, еще не ставший старшим, человек опытный и жесткий, прекрасно понимал всю опасность ситуации и обратился к членам кабинета с речью в таком ключе. Мы находимся в состоянии войны. Конгресс, скорее всего, поддержит отстранение Рейгана. Нужно действовать немедленно. Провести всю процедуру быстро, непросто, но в условиях форс-мажора другого пути нет. За 2 дня Буш пообщался с лидерами обеих партий в Конгрессе и самыми авторитетными представителями обеих палат парламента. Необходимо спасти страну от хаоса и дать ответ агрессору. В целом консенсус был найден достаточно быстро. Одновременно с ударом по Кувейту, в котором было задействовано около 100 тысяч иракских солдат, ВВС этой страны попытались, чтобы сполна воспользоваться эффектом внезапности, очевидно, что в дальнейшем подобной удобной ситуации уже не представится, и расклад сил будет смещаться только в сторону Янки, нанести массовый авиационный ракетно-бомбовый по развернутым вдоль саудовско-иракской границы войскам коалиции. Для этой операции была задействована большая часть боеспособной авиации Саддама, однако закончился налет фактически катастрофой. Иракцы явно переоценили свои силы, или недооценили умение американцев готовить свои позиции, в том числе и в плане прикрытия их средствами ПВО, но налет обошелся им в 21 самолет, включая 13 Су-22, на которые и была возложена основная обязанность по нанесению удара. Подобных одномоментных потерь авиация Ирака не знала за все время иранской войны, и даже если брать вообще все конфликты на планете за последние 40 лет с момента окончания Второй мировой, что-то сравнимое было разве что у тех же американцев во Вьетнаме. Впрочем, нельзя сказать, что налет оказался совсем провальным. Основной целью удара стал передовой аэродром коалиции, развернутый у города Рафха в 30 километрах от границы с Ираком, и надо признать, что оказавшиеся там американские военнослужащие получили 28 февраля 1985 года впечатлений на всю жизнь. Иракцам удалось разбомбить склады с топливом и боеприпасами, а также уничтожить 6 открыто стоящих на земле без всяких защитных средств самолетов, 4 F-15, топливозаправщик и только-только перегнанный сюда А-10. Американцам повезло еще, что передислоцирование всей эскадрильи бородавочников затянулось по логистическим причинам, и в эту ночь на аэродроме Рафхи было всего 4 машины, в трех других потом нашли отдельные повреждения, но А-10 в целом самолет крепкий, так что пара лишних отверстий в крыльях летать ему чаще всего не мешает, а не 24 машины, как оно должно было быть по штатному расписанию. По объявлению тревоги янки естественно начали поднимать в воздух в первую очередь истребители, и до бородавочников в любом случае дошло бы дело ой как не скоро, поэтому вероятность их уничтожения на летном поле была как минимум значительна. Короче говоря, первые часы войны в Персидском заливе превратились для американцев в настоящий ужас. Их втянули именно в то, что янки не любили больше всего, честную рубку грудь в грудь, без возможности использовать свое очевидное техническое и численное превосходство. Пока в порту Эль-Кувейта умирали, выигрывая своим товарищам время на эвакуацию американские морпехи, пока в небе над севером Персидского залива шла авиационная рубка, пока Саддам по телевидению выступал с призывом ко всем мусульманам объединиться против общего врага, пока американцы проводили спасательную операцию, вылавливая из воды остатки экипажа эсминца «Каллаган», а остатки кувейтской армии, уже фактически сдав столицу, откатывались на юг с границы с Саудовской Аравией, в Вашингтоне творился настоящий бедлам. После срочных совещаний большинство членов кабинета и Конгресса поддержали старт процедуры передачи власти вице-президенту. Согласно 25 поправке, для этого нужно было собрать специальную медицинскую комиссию и пройти определенную процедуру. Про все у американского политикума ушло целых 2 дня, в течение которых фактически никаких важных политических решений не принималось, что стоило американским войскам в Персидском заливе дополнительных потерь. 1 марта Джордж Буш, после голосования в Сенате и Палате представителей, взяв всю ответственность на себя, обратился к нации: «Граждане Соединенных Штатов, мы столкнулись с нечестивой агрессией режима Саддама Хусейна, которая стоит жизни доблестных американских солдат и ставит под угрозу стабильность всего свободного мира. Мы скорбим о погибших. Президент Рейган не может сейчас управлять из-за своего тяжелого состояния. Мы обязаны действовать четко и быстро. Я принял на себя обязанности главы государства в соответствии с Конституцией и призываю Конгресс поддержать меня в отражении этой агрессии». Одновременно с военными на новоиспеченного президента США обрушились еще и финансовые воротилы Америки. Удар Саддама вызвал очередной виток повышения цен на нефть, которая в эти февральские дни просто улетела в космос. С сентября 1985 года, когда стоимость черного золота на спотовом рынке в моменте пробила $60, имелся устойчивый тренд на снижение котировок, и даже эмбарго, наложенное на Багдад, тут принципиально поменять ничего не смогло, разве что немного замедлило их падение. Вот только уже после новогодних праздников, в ожидании новой эскалации конфликта в Персидском заливе, цена фактически вышла на плато и зависла на уровне $40-$42. Очевидно, рынок ощущал неуверенность в ближайшем будущем. Получится ли быстро приструнить Ирак, или боевые действия затянутся? Что будет с ирано-иракскими переговорами? Не прилетит ли очередной черный лебедь в виде еще какой-нибудь ядерной ракеты? В конце концов, кто сказал, что у Саддама есть только один ядерный заряд? И вот уже вечером 2 марта, когда стало окончательно понятно, что в ближайшее время поставок из Кувейта ждать смысла нет, спотовый рынок выдал очередной рекорд – $70 за баррель. И было совершенно неочевидно, что данная вершина станет последней, поскольку дополнительных инструментов по снижению цены у участников рынка осталось не так уж и много. Тот же стратегический нефтяной резерв США за прошедшие 5 месяцев похудел уже на 150 миллионов баррелей, или примерно на 40% от его изначального объема, даже выставив завтра Буш вообще все имеющиеся запасы черного золота на торг, далеко не факт, что это хоть как-то бы помогло. На этот скачок отреагировала как фондовая биржа, обвалив акции отдельных зависимых от цены на нефть секторов, включая энергетику, химпром и производство автомобилей. Отдельные компании, например, некогда гигант авиаперевозок Панамы, вовсе уже в следующем месяце объявили о начале процедуры банкротства, так и простые американцы. На заправках мгновенно выстроились очереди из людей, жаждущих наполнить любую подходящую тару живительной влагой впрок. Надо понимать, что розничная цена на АС в Штатах к началу 1986 года болталась на уровне $1.5 за галлон, при том, что еще 15 лет назад, до первого нефтяного кризиса, за то же количество бензина среднему американцу пришлось бы заплатить всего примерно 35-37 центов, А только со времен ядерного взрыва в Растануре цена подскочила на 25% с 1-2 доллара, так что понимание, чего ожидать от рынка, у среднего Янки имелось полнейшее. На фоне же поднявшейся паники таблички с ценами на АС в Штатах буквально мгновенно обновили рекорды, выдав среднее значение на уровне 2 доллара за галлон. Среднее по стране, в некоторых штатах типа Калифорнии этот показатель и вовсе приблизился к 2-5 долларам, обваливая и так не слишком высокий рейтинг только-только ставшего президентом Джорджа Буша. В Персидском же заливе к вечеру 3 марта иракские войска полностью заняли территорию Кувейта, после чего активные боевые действия на земле временно прекратились. Наступать на территорию Саудовской Аравии Саддам не рискнул, а коалицианты здесь и сейчас просто не имели возможности ответить полноценным ударом на удар. Фактически с конца февраля или даже с начала марта началась долгая-долгая фаза противостояния в воздухе, когда американцы, немного отступив и залезав раны, принялись авиацией и дальнобойными ракетами методично снижать военный потенциал противника. Насколько долго все это затянется в тот момент, еще никто даже не мог себе представить. Глава 15. Тетрис. 9 марта 1986 года. Москва, СССР. Бостон Глоби. Балкер заблокировал Суэцкий канал. Новая угроза для мировой торговли. Вчера в Суэцком канале произошла авария, которая может спровоцировать очередной логистический кризис. Перевозящий железную руду «Балкер Полар Стар» под панамским флагом из-за отказа рулевого управления развернулся поперек фарватера и сел на мель. В результате удара в корпусе судна образовалась трещина, и часть груза начала высыпаться в воду, создавая вокруг корабля искусственную отмель. Спасательная операция затянется. Попытки быстро стащить судно с мели не увенчались успехом. Более того, в результате данных попыток трещина в корпусе Polar Star только увеличилась, судно дало крен, появился реальный шанс полного перелома корпуса. По предварительным оценкам, на восстановление движения в канале потребуется как минимум 2 недели, а полное устранение последствий может занять до 3 недель. Уже сейчас с обеих сторон канала скопилось около сотни судов, включая американские военные транспорты, направляющиеся в зону конфликта в Персидском заливе. Логистический коллапс и рост цен. Блокировка Суэцкого канала даже на несколько дней оборачивается миллиардными убытками. Стоимость фрахта резко выросла, а часть судов, не дожидаясь разблокировки, взяла курс вокруг Африки, что увеличит их путь на 8-10 тысяч километров. Это приведет к дополнительным расходам и задержкам поставок. Эксперты предупреждают, чем дольше канал остается закрытым, тем сильнее ударит по глобальным цепочкам поставок, а конечные потребители вскоре могут ощутить рост цен на товары. Экран великоват, зачем такой большой? Сколько здесь точек? 60 на 32, изделие вызвался презентовать мне сам профильный министр. Не уверен, что это деяние заслуживало внимания целого руководителя производственного направления в советской промышленности, однако мою заинтересованность во всяких электронных штуках заметили, наверное, уже все в правительстве СССР. Мне регулярно стали притаскивать как собственные советские интересные разработки на ниве компьютеризации, так и завезенные из-за границы. В какой-то момент их стало так много, что пришлось в Кремле выделять под это дело целую отдельную комнату. Будет потом музей, ну а пока я просто наслаждался возможностью обладать такой техникой. Зачем столько? Там вполне 20 на 10 хватило бы, нахмурился я. Вот уж чего не хотелось, так это переусложнение и удорожание изделия. Будущий экран нашей новой электроники, 120 на 64. Тут, считай, половинка. Мы и так примирялись, товарищ Горбачев, дешевле использовать уже существующие заделы, чем с нуля делать. А так эти экранчики еще и в других местах применить можно будет, если что. Если моя задумка не взлетит и придется перепрофилировать производство под что-то более полезное. Я только улыбнулся от такой наивности. Не понимают местные силу рекламы и недооценивают влияние электронных игр на неокрепшие детские умы. Даже не думайте, Александр Иванович, эта штука будет посильнее ядерной бомбы, точно вам говорю. Сколько мы можем производить аппаратов в месяц? Какая цена за штуку? Ну, 1005 в месяц мы вполне сможем собирать, да и себестоимость у нее копеечная, если честно. Шекин опять пожал плечами. Министр явно не понимал, почему генсек так вцепился в простенькую, в общем-то, игрушку. 20 рублей за штуку. Понятно. Я повертел тетрис в руках, примериваясь к тому, как в него потом будут играть. Да уж, по сравнению с контроллерами из будущего кирпичик игрушки в руках лежал не слишком удобно, даже несмотря на то, что, согласно моему наброску, тут полностью повторяли форму оригинала с центральным перегибом между кнопками и экраном. Туда, кстати, относительно удобно ложились пальцы, так что подобное усложнение конструкции явно было не в пользу. Ну и корпус прототипа был из листа нержавейки вырезан, у серийных тетрисов, очевидно, он будет из пластика, на этом опять же можно будет сэкономить. Мало, что мало, не понял меня Шакин. 5000 штук в месяц, это ни о чем. Куром на смех. 5 лет, 10 миллионов штук, нужно раз в 30 больше. 150 тысяч в месяц, вот наша цель. Кхе-кхе, от таких цифр сидящий напротив министр явно подавился воздухом. Не уверен, что у нас есть мощности. Нужно изыскать, построить. Вы же сами сказали, что игрушка простейшая. Ну вот, история Тетриса началась еще прошлым летом. Тогда после демонстрации мне будущей электроники 85 у меня и созрела идея создать знакомую всем, заставшим 90-е, игрушку. Навел справки, оказалось, что ничего подобного на рынке еще нет, да и про Пажитного с его игрой мало кто слышал. С самим Алексеем Леонидовичем я познакомился в июне прошлого года на конференции в Зеленограде и, сделав вид, что заинтересовался его игрой, автор игровой легенды тогда немало удивился такому вниманию со стороны генсека, предложил ему возглавить проект создания портативной игровой консоли, главной фишкой которой будет как раз его игра. Пажитнов отказываться не стал, впрягся в дело со всей доступной ему пролетарской ненавистью и уже к концу осени выдал результат. Первый вариант игрушки выглядел максимально неказисто, собран был из всяких отходов и доступных элементов, но уже вполне выполнял свою главную функцию, позволял с большим удовольствием играть. Тогда, возможно, и будет иметь смысл построить отдельное производство под непосредственно тетрисы. И разрешение экрана действительно можно снизить, не будет у нас столько отбраковки от основных продуктов, чтобы закрыть эту потребность. Экран с большим количеством точек можно ставить только на старшую версию, сам Пажитнов тоже присутствовал на презентации своего творения, и, конечно, от озвученных цифр глаза молодого электронщика загорелись в отличие от министерских. Конечно, это было в некотором смысле воровством. В той реальности после развала Союза Алексей Леонидович уехал на Запад и сумел на своем детище неплохо заработать. Тут, в рамках социалистической экономики, монетизировать подобные плоды интеллектуального творчества было в разы сложнее. Даже на порядке, вероятно. Но думаю, что сам 30-летний Пажитнов, сидя здесь и сейчас в кабинете генсека, был не в накладе. За полгода он успел стать вполне себе руководителем, получил машину служебную, квартиру в Москве и, с какой стороны ни посмотри, взлетел на такие высоты, до которых большинству советских людей не дотянуться при всем желании. Так что тут моя совесть была спокойна. А сколько будет стоить старшая версия? Советские инженеры не были бы советскими инженерами, если бы не попытались улучшить, читай, усложнить, то, что в этом глобально не нуждается. Впрочем, тут я свободу творчества не ограничивал. Как ни крути, Тетрис был сам по себе простейшей игрушкой, не ведущей к никакому развитию отрасли. Кроме денежного и репутационного, конечно, что тоже немало, но все же, сложно сказать, рублей 50, примерно. Еще на этапе проектирования игрушки мне буквально приходилось бить по рукам всяких желающих улучшить конечный продукт. И экран им маленький казался, и кнопок недостаточно, и набор игр ограниченный. С самого начала туда попытались всунуть полноразмерную клавиатуру, несколько разъемов для подключения периферии и съемный блок памяти. Ну а как же иначе? Вдруг ребенок захочет написать собственную игру или, например, обменяться имеющимися играми с друзьями. Что такое MVP, Minimum Viable Product, то есть минимально жизнеспособный продукт, и почему гораздо важнее выпустить сейчас хоть что-нибудь, чем прекрасный, доведенный до идеала, отшлифованный и протестированный со всех сторон товар через 10 лет, советские руководители ну вообще не понимали, что делать, издержки системы. Ну, нормально, я прикинул так и эдак и кивнул. Если за 60 рублей продавать основную версию и за 150, старшую, вполне доступный получается товар. Но сосредотачиваться нужно именно на стандартной версии без наворотов, под нее производство разворачивать. Не слишком ли мало игр? Всего 5 штук, это как-то даже не серьезно. Туда вполне можно засунуть вдвое большее количество. Начинка Тетриса на самом деле позволяла ему куда больше, чем воспроизводить 5 классических игр. Собственно, Тетрис, Змейка, Гонки, Пинг-понг и Лети и стреляй. Внутри игрушка имела вполне взрослый процессор, советский аналог интеловского 8080 и 4 килобайта памяти. Но железо это было нужно не для того, чтобы в дальнейшем как-то апгрейдить игрушку. Впрочем, и такое я не исключал, а просто по причине его простоты и массовости. Наладить миллионное производство даже таких компонентов выглядело вполне заманчиво. В конце концов, 8080 го процессора вполне хватало для автоматизации большей части промышленности, а выпуская его огромными тиражами, и для игрушек, и для всего остального, стоимость компонентов падала соответственно. «Достаточно», — я поморщился. Помнится, я сам уже во взрослом возрасте не брезговал одолжить у старшего ребенка его кирпичи погонять пиксели по экрану. Хотя есть идея, можно объявить конкурс. Программированием у нас сейчас много кто увлекается в стране, почему бы и не предложить придумать игру для будущей консоли. Ценные призы предложить, ну и упоминание автора. Представляете, товарищи, выпустили нам 10 миллионов тетрисов. И каждый раз при запуске игры на несколько секунд высвечивается надпись, что, мол, данная программа была разработана и написана таким-то Васей Пупкиным. Это же гордость на всю жизнь. Хорошая идея, согласился Шакин. И вообще нужно по максимуму привлекать молодое поколение. Нет, отрубил я, отвергая уже 30-й, наверное, раз предложение превратить утилитарно простую игрушку в первый детский компьютер, на котором можно было бы полноценно программировать. Тут мне байка про Сталина каждый раз приходила в голову. Он дал задание Туполеву скопировать американский Б-29, но конструктор при этом постоянно пытался отклониться от курса и улучшить американский прототип. Вот и мне не нужно было лучше, мне нужно было просто, дешево и сейчас. Выпускать основную массу тетрисов будем именно в таком виде. Нужно будет только над корпусом поработать, сделать несколько цветов. Например, можно какие-то ограниченные серии приурочить, не знаю, к чему-нибудь. Эх, мне бы сейчас пару толковых маркетологов из будущего. Я-то подобным продвижением особо никогда не занимался, только самые-самые очевидные вещи могу предложить. Вот у нас день космонавтики скоро. Раскрасить тетрисы на космическую тематику, добавить какую-нибудь игру сверхстандартных и 5 рублей к цене добавить, набегут, затопчут, не будешь успевать производить. А впрочем, я и без таких ухищрений предрекал игрушке оглушительный успех, у нее просто не было шансов провалиться. Рекламные ролики телевизионщикам уже были заказаны, распоряжение о добавлении эпизодов с участием игрушки в снимаемые прямо сейчас фильмы выдано, советский продакт-плейсмент он такой, бессмысленный и беспощадный, так что скоро каждый ребенок от 5 до 15 лет в СССР поймет, что готов продать душу за Тетрис, а это... 50 миллионов человек, на секундочку, даже если про все остальные рынки забыть. Так что моя оценка в 10 миллионов штук, на которую я опирался, рассчитывая план продаж на следующие 5 лет, была еще достаточно аккуратной. Отпустил электронщиков, заказал чаю с печеньем, посидел немного просто глядя в стену. От всего происходящего на фоне событий в Персидском заливе и подготовки к съезду голова шла кругом. Последние 3 недели спал тут же в Кремле, домой выбрался только один раз. Что-то я делаю не так, с таким ритмом жизни я до 90 лет тут не доживу, а впрочем нужно только последние усилия, окончательно переформатировать на съезде секретариат ЦК, задавить наконец оппозицию и можно будет немного расслабиться. Что тут у нас? Вздохнул и пододвинул к себе папку с отчетом о событиях в Якутске. Там произошел митинг местных студентов-якутов под лозунгами «Долой русскую оккупацию», что стало для меня настоящим сюрпризом, причем неприятным. Вот не помнил я ничего подобного в моей истории «Хоть убей», мог ли я стать тут катализатором националистических настроений? Вполне. А с другой стороны, согласно заказанной мною в ЦК справке подобного рода инциденты, связанные с национальным вопросом, случались, оказывается, на просторах необъятной постоянно. То тут, то там, чуть ли не ежегодно, что намекало на то, что и до горби СССР был отнюдь не такой монолитный, как хотелось бы многим. Впрочем, тут вероятно та же история, как с каким-нибудь вирусом герпеса, который есть почти у каждого, но вылезает наружу он только при ослаблении иммунитета. С государственным иммунитетом пока было вроде бы все в порядке, поэтому больших переживаний инцидент не заслуживал, Однако я все равно спустил по цепочке распоряжение обойтись с участниками выступления максимально жестко. Там, как обычно, все было завязано на бытовухе, кто-то кого-то побил, другие пошли искать правды, не нашли ее, как водится, ну и завертелось. А самое плохое, это то, что в полнейший ступор впали местные партийные органы. Эти якуты-националисты устраивают митинг в центральном городском ДК, а секретари горкома сидят и обтекают, когда их говном поливают. Иначе как служебным несоответствием и просто мозговой импотенцией назвать это просто невозможно. Ну и короче дал распоряжение привлечь, исключительно в рамках закона, заводил к уголовной ответственности, благо статья про разжигание вражды на национальной почве у нас в УК вполне имелась, всех активных участников исключить из института и комсомола, а местных партийцев, допустивших такой бедлам, гнать из рядов с саными тряпками. На их место вон грузин направим, которых из теплой Грузии последние 3 месяца рассылали по всем дальним городам и весь им отправим. Тоже поди не обрадуются такой перемене места жизни. В общем, ничего страшного, но и приятного тоже мало. Впрочем, дальше пиковые пошли буквально косяком. Глава 16. Попытка переворота. 13 марта 1986 года. Москва, СССР. Пхе Вашингтон Пост. Призрак Вьетнама над Белым домом. Команда Буша парализована. США в ловушке Москвы. Последствия инсульта президента Рональда Рейгана и неудачное начало войны с Ираком привели американскую администрацию в состояние беспрецедентного кризиса. Джордж Буш, всего только-только занявший овальный кабинет, оказался не готов к такому развитию событий, а бывшая команда Рейгана явно не горит желанием признать лидерство человека, который еще вчера считался всего лишь запасным игроком. Провал операции по высадке американских войск в Кувейте стал для США не только неожиданностью, но и настоящей катастрофой. Кувейтская трагедия показала всему миру, что даже военная сверхдержава не застрахована от унизительных поражений, особенно когда вступает в игру по правилам, написанным кем-то другим. Советский Союз, по мнению аналитиков, искусно использовал амбиции США и буквально втянул их в ловушку, из которой нет простого выхода. Сам Джордж Буш стремится продемонстрировать твердость и решимость, стремясь доказать миру, что Америка по-прежнему способна ответить ударом на удар. Однако реальность сурова. Администрация оказалась парализована внутренними противоречиями и растерянностью. Продолжающиеся уже 2-ю неделю бомбардировки иракской территории – это не проявление силы, а лишь судорожные попытки администрации найти хоть какой-то выход из ситуации, в которой она оказалась. Пентагон не может отступить без потери лица, так как это означало бы признание слабости США на международной арене, но и начало полномасштабного наземного наступления на позиции армии Саддама Хусейна чревато потерями, каких американцы не знали со времен Вьетнама. Именно призрак Вьетнама сейчас буквально стоит перед глазами каждого человека, связанного с принятием решений в Вашингтоне. У администрации Буша нет четкого плана. Они реагируют на события вместо того, чтобы задавать их повестку, заявил анонимно один из высокопоставленных сотрудников Белого дома. Мы оказались в тупике, и каждый следующий шаг может только ухудшить ситуацию. Сегодня очевидно одно. Америка, пытаясь показать советам, кто хозяин на мировой арене, сама оказалась в ловушке, тщательно расставленной советскими стратегами. В Вашингтоне сейчас лихорадочно ищут решение, способное предотвратить катастрофу и спасти не только лицо страны, но и новую администрацию от коллапса. Однако пока на столах генералов и политиков только один сценарий – повторение Вьетнама. Сможет ли президент Буш справиться с этим кризисом, остается главным вопросом ближайших дней. А перед самым началом работы съезда у нас произошла натуральная попытка переворота. По-другому это я и назвать не могу. Впрочем, давайте по порядку. На 13 марта, из-за событий прошлой осени съехал на 2 недели осенний пленум ЦК КПСС, а за ним пришлось немного подвинуть и съезд, поскольку мы просто не успевали с новой программой партии, у нас было запланировано очередное заседание Политбюро. Основой темой как раз и должен был стать 27 съезд, начало работы которого было запланировано на вторник 18 марта. Я так и не понял, почему ты не хочешь толкнуть Ельцина. Перед съездом уже после проведения партийных конференций главная заруба пошла за то, кого будут двигать в секретари ЦК и кандидаты в Политбюро. В кандидатах освободилось как минимум одно место после исключения Шеварднадзе из партии, вот за него и пошла ожесточенная аппаратная борьба. Я против. Это я понял, кивнул Егор Кузьмич. Как-то неожиданно получилось, что наш секретарь по строительству сумел обаять Лигачева. Впрочем, ради справедливости на своем посту Ельцин действительно показывал себя вполне толковым руководителем, внимательным к деталям, знающим профессионалом, не подкопаешься. Но что именно не так, Борис Николаевич, наш человек, сука он, мы с Лигачевым шли по коридорам Кремля в сторону непосредственно кабинета, где планировалось заседание. Чем дальше, тем реального толка от этой говорильни я видел все меньше и меньше. Одни только личные амбиции и борьба за политическую власть, никакого настроя на конструктив. Поразительно, если общаться наедине с каждым из членов высшего политического органа СССР, разумные люди, настроенные на конструктив и желающие процветания своей стране, собираются вместе, как затмение находит, вот уж правда коллективный интеллект всегда ниже среднего из собравшихся, еще и пьяница. Ты можешь нормально ответить? Мы свернули в закуток к окну, где стояло несколько вазонов с какими-то растениями. Обсуждать подобные серьезные вопросы в коридоре тут было не принято, однако сейчас просто не хватало времени на обстоятельный разговор. Амбиций много. Вот как объяснить товарищу свое послезнание, что ради личной власти ебн не дрогнувшей рукой подписал смертный приговор СССР. Как бы ни проклинали Горби, создавшего революционную ситуацию, но пулю в затылок Союзу пустил именно Ельцин. В противном случае, если бы у членов ГКЧП были бы яйца, страну, возможно, получилось бы и сохранить. Может, не в социалистическом виде, но территориально, вполне. Говорить умеет красиво, но не верю я ему, понимаешь. Продаст он нас при первой же возможности. Смотрю я на Ельцина, и чуйка воет, что не наш это человек. Так зачем его было на секретаря ЦК двигать? Удивился такой эмоциональной подаче Лигачев. Обычно я всегда старался обосновывать свои решения с точки зрения логики. Ну так вы же его очень хотели продвинуть, я напомню. Ты и твои русские секретари, что бы там ни говорили, но генсек далеко не так свободен в решениях, как хотелось бы. Приходится постоянно лавировать, кидать куски направо и налево, чтобы протолкнуть нужные реформы и назначения. Наверное, императору всероссийскому в этом деле было гораздо проще. Впрочем, уверен, и там имелась целая масса подводных камней размером с Джомолунгму. Ну и на своем месте Ельцин действительно неплох, однако мое твердое убеждение, что это предел его компетенции. И опять же, он постоянно бухает. Пока не настолько, чтобы это прямо вредило работе, но... Егор Кузьмич нахмурил брови. Он сам был убежденным трезвенником, не курил, делал гимнастику и в той жизни дожил до 100 лет. Так что постоянная апелляция к слабости ЕБН по отношению к зеленому змею била прямо в яблочко. Хорошо. Лигачев поморщился и кивнул. Будем считать, что я доверяю твоему чутью, Ельцина на кандидата двигать не будем. Зименин. Зименин М.В. Нет, ему уже на пенсию пора, да и его националистический уклон мне не нравится. Подумай насчет Никонова. Вы же за ним постоянно цапаетесь. Виктор Петрович у нас отвечал за сельское хозяйство и был в этом деле достаточно крепким профессионалом, не стеснявшимся при случае высказать свое мнение, не совпадающее с мнением начальства. Никонов В. П. Как там было у Стругацких? Умные нам не надобны. Надобны верные. Немного пообтершись на властном Олимпе, я понял, что мысль эта далеко не так ужасна, как может показаться на первый взгляд. Порой действительно нужно, чтобы твою идею воплотили от сих до сих, без попыток привнесения чего своего. Впрочем, именно с Никоновым ситуация была обратная. Виктор Петрович был скорее умным, чем верным, и его повышение оправдывалось исключительно тем фактом, что больших личных амбиций он не имел. Зато он дело знает и в первые ряды не лезет. Я пожал плечами и бросил быстрый взгляд на часы. До начала заседания было еще 5 минут. Без меня, конечно, не начнут, но опаздывать на столь важные встречи я считал ниже своего достоинства. По женщинам смотрел, как тебе Бирюкова? Бирюкова А. П. Нормально. Дельная баба, одобрил мою кандидатуру Егор Кузьмич. Я уже внес ее в список. То, что в секретарях ЦК, не говоря уже про политбюро и кандидатов туда не было женщин, я считал большим идеологическим упущением. Во-первых, мужики все же имеют специфических взгляд на некоторые вопросы, связанные с семьей, детьми. Да просто когда поднял вопрос о производстве средств женской гигиены, на меня странно посмотрели товарищи по партии. Мол, с тобой все нормально, не перегрелся, не переутомился. К женщине же подобного отношения бы не было. Ну и во-вторых, нам нужна была первая леди советской политики. Горбачева, занимавшая этот пост в моей истории, отсеялась по понятным причинам, приходилось искать кого-то на стороне. А вообще, конечно, вся эта ситуация меня изрядно напрягала. То, что при мне наверх попадали во многом те же люди, которые занимали высшие должности при реальном горбе. Лигачев, Рыжков, Ельцин, вот теперь Бирюкова. А ведь это только вершина айсберга. Политбюро, секретари ЦК, а что там внизу происходит, я со своего поста генсека рассмотреть практически не имел возможности. Ведь в реальности кадрами точно так же заведовал Лигачев, человек, в чьей приверженности советским идеалам глупо даже сомневаться. Как минимум потому, что он остался им верен даже после распада СССР. Там, правда, под ним сидел Яковлев, нынешний наш посол в Буркина-Фасо, и подавал наверх на утверждение правильных кандидатов. Вот только проблема состояла именно в том, что большую часть этих персоналей я просто не знал. Как обычно, история запечатлела только первый эшелон, а второй, третий и четвертый остались в тени. Как я могу быть уверенным в том, что на этот раз Егор Кузьмич тянет наверх правильных людей? Никак, и это очень сильно тревожило. Ну и раз уж упомянули Буркина-Фасо, там перед Новым годом случилась небольшая заварушка. Местный правитель, относительно приличный, нужно признать, по африканским меркам, Томас Санкара попытался отжать у Мали спорную территорию в пограничье и получил по рукам. Не сильно больно, но неприятно. Мы заранее по дипломатическим каналам предупреждали Санкару о таком исходе, однако буркиниец от нашего предложения тогда отмахнулся. Интересно, как он, считая своим кумиром Че Гевару, к СССР относился достаточно осторожно. Так вот, после рождественских событий двухмесячной давности по этой линии неожиданно активизировалось сотрудничество. Санкара выразил желание приехать в СССР, в той истории он тоже приезжал к нам, но позже, и переговорить о дальнейших отношениях лично. В Буркина-Фасо, несмотря на тотальную бедность этой страны, было что брать: уран, марганцевые руды, золото, сельхозпродукция, в частности хлопок, просадка по которому, связанная с реконструкцией оросительных каналов, была заложена в планы на 12-5-летку. Ну а мы могли бы поставлять туда оружие и технику, АЭС опять же построить, которая бы на местном топливе работала. А главное, данная страна, располагавшаяся в самом сердце региона Сахель, могла бы стать точкой приложения усилий по окончательному разрушению французской колониальной империи. Забавно, хотя считается, что французская империя приказала долго жить еще в середине века. Париж, в отличие, например, от англичан, сохранил на свои бывшие колонии куда больше влияния. Их из региона Россия и Китай окончательно только в 2030-х выгнали, но там у французов просто своих проблем уже было столько. А пока же в Буркина-Фасо, как и в Мали, и в других окрестных странах, например, ходила валюта, которую имитировал Париж. Имелась идея эту систему поломать, помочь африканцам ввести собственные валюты, с привязкой, например, к золоту, которое они же у себя и добывают, и сесть на этот поток ништяков самостоятельно. Впрочем, сначала нужно решить внутренние проблемы, думать, как сделать гадость лягушатникам, будем уже потом. Тем более, что те и сами прекрасно справлялись с этим делом, но об этом позже. Ладно, пойдем, не будем заставлять нас ждать. Я мотнул головой в сторону коридора. Егор Кузьмич только тяжело вздохнул и двинул за мной. Собрались с товарищами, достаточно оперативно пробежались по пунктам, согласились, что подготовка к главному мероприятию пятилетки выполнена по высшему разряду, быстро обсудили наращивание сил американцев в Персидском заливе и выделение новых траншей вооружений для отлично себя показывающего Саддама, заслушали отчет министра обороны по поводу подготовки уже наших сил к броску в Пакистан. А когда я уже собирался закрывать заседание, мне выкатили претензию. Кроме того, я хотел бы поднять вопрос о строительстве этого итальянского завода близ Ленинграда, первым слово взял Щербицкий. Было у меня ощущение, что Владимир Васильевич просто расстроился в связи с неполучением особой экономической зоны у себя в УССР. Когда данный вопрос обсуждался в Политбюро прошлой осенью, главе КПУ было просто не до того, его вовсю трясли по поводу событий в Днепропетровске, где десантировавшийся отряд милиции совместно с ОПС начали как раз переворачивать город кверху дном на предмет нарушений в торговле. Там послетало, а кое-кто и вовсе на нары загремел, что было для СССР достаточно редким случаем. Сразу несколько десятков партийцев, включая первого секретаря обкома, его замов и прочих причастных к системе торговли и распределения управленцев. Забавно, но среди них мне попалась знакомая фамилия, с должности слетел из зав. Отдела сельского хозяйства и пищевой промышленности некто Павел Лазаренко. Ради справедливости сажать его оказалось ни за что, на вкусную должность его только-только подсадили, фактически подставив под молотки, получается, но даже недонесение наверх о творящихся в области беспорядках уже было сочтено достаточным прегрешением, чтобы влепить строгий выговор и перевести на менее ответственную работу, что фактически означало крест на мечтах о большой карьере. Короче говоря, тогда договорились, что на первом этапе все три специальных экономических зоны, закон на них был принят тогда же в ноябре на сессии Верховного Совета, будут располагаться в РСФСР, близ Ленинграда, Новороссийска и Владивостока, ну а Щербицкий с Украиной, как и Прибалтика, но с теми проще, их же западники так и не признали в составе Союза, так что хрен им они международное сотрудничество, пролетели как фанера над Парижем. А что с ним? С ним, насколько я знаю, все хорошо, там первый бетон уже залили, сам по себе вопрос Щербицкого еще ничего не значит, но у меня от предчувствия скорой схватки мгновенно стало на загривке шерсть. Есть мнение части товарищей, что подобная кооперация с капиталистами может навредить и СССР, и мировому коммунистическому делу в целом. Судя по скрестившимся на мне взглядам товарищей, атака эта была согласована заранее, хотя и не со всеми, вон как Легачев вскинулся, а еще Воротников, Ирышков, вместе со мной четверо из 11, на кандидатов и секретарей, которые тоже присутствовали на отчетном заседании, внимания обратить не успел, остальные были либо причастны, либо умели держать покерфис, не выдавая свои эмоции вот так сразу. Ну, во-первых, этот вопрос не был вынесен на повестку заседания, не вижу причин менять ее на ходу, попытался я отбиться самым простым способом. Предлагаю внести изменения в повестку дня, тут же отозвался Громыко. Кто за? 6 рук взлетели вверх, как минимум от обсуждения отбиться не удалось. Отчетливо запахло жареным, ну ладно, повоюем еще. Мне кажется, товарищи, мы уже обсуждали этот вопрос прошлой осенью, и тогда я смог убедить вас, что подобная кооперация с капиталистами пойдет на пользу Союзу и всему народу страны. Я откинулся на спинку кресла и, прищурившись, еще раз окинул взглядом собравшихся. Чебриков снял очки и деловито тер их платком, явно демонстрируя нейтралитет в этом вопросе. Председатель КГБ был себе не уме, чего-то подобного я от него и ждал. Внимательно, даже не пытаясь скрыть своего взгляда, на меня смотрел Громыко. За прошедший год мы с ним немало ссорились по поводу внешней политики и моего курса на ее прагматизацию, если такое слово вообще применимо к внешней политике Союза. Мог ли он стать точкой кристаллизации заговора? Почему нет? Авторитет у Андрея Андреевича был до сих пор огромный. Это так, Михаил Сергеевич, подхватил мысль Щербицкого, сидящий по другую сторону стола от главы Украины Алиев. Вот это была реальная потеря. Алиев год назад считался представителем моей команды, однако новые правила распределения, при которых республики к концу пятилетки должны были потреблять столько, сколько заработали, не могли не перевести его в стан оппонентов. Однако ситуация не стоит на месте. Вы сами видите, что происходит на Ближнем Востоке. В такой напряженной международной обстановке сдавать наших трудящихся в аренду капиталистам представляется сродни предательству коммунистической идеи. Это сбивает рядовых членов партии с ориентиров, вредит общему делу. Четверо точно за меня, четверо включая, видимо, Громыко, против. Переметнулся Андрей Андреевич, признал ошибку. Остаются трое: Соломенцев, Чебриков и Гришин, из которых за изменение повестки заседания проголосовали двое. Первый хоть и считался одним из столпов моей команды, на практике мы с ним мало пересекались. Он сидел на партийном контроле и почти не лез в политику, при этом учитывая его русско-шовинистические убеждения, в которых я не раз убеждался лично, и неприязнь к Щербицкому, я считал его своим надежным тылом. А поди ж ты, даже интересно, как его смогли взять за задницу. Плюс кандидаты: Долгих, Талызин, Кузнецов, Демичев. Кандидаты права голоса не имели, однако в случае принятия важных решений, они в некотором смысле тоже могли влиять, добавляя массы своей стороне. Кузнецов будет точно против меня, ему 85 лет, никто даже не скрывал, что на этом съезде его собираются отправить на почетную пенсию, Так что тут, можно сказать, конфликт поколений. Долгих будет на моей стороне, он прагматик, не один раз за этот год я в спорах с желавшим ускорить экономические преобразования Рыжковым становился на сторону главы генплана, придерживая группу младореформаторов за штаны. Талызин и Демичев, Талызин скорее за меня, ему явно импонирует моя настроенность на техническое ускорение, Демичев, скорее против. Старый портократ, успевший за прошедшие 30 лет попрыгать по всем возможным должностям, тот самый партийный кадр, которого при случае кидали на усиление и который в реальности не являлся специалистом ни в чем. Надо было его из политбюро еще раньше убрать. Остро кольнуло сожаление о том, что Чернавина не двинул сразу в кандидаты прошлой осенью, ограничившись местом секретаря ЦК. Имея кандидата министра обороны, жить было бы чуть проще. В соответствии с принятой программой обеспечения населения товарами народного потребления, я включил зануду и медленно не торопясь начал рассказывать присутствующим то, что все и так знали, что у нас есть проблема с товарным дефицитом, что мы не справляемся, что приоритетом на 12-5-летку была объявлена ликвидация этого самого дефицита, что при сохранении уровня капитальных вложений мы без иностранной помощи сделать этого не сможем. А пока я в очередной раз пережевывал все это отвратительное месиво, в голове полупанически роились мысли. Не совсем был понятен смысл этого выступления, попытаться меня снять, так для этого и в политбюро еще не так просто голосов набрать будет, если Горбачева снять, тут же сразу появляется вопрос, кого поставить вместо него, и вот тут уже коалицию сложить. Так чтобы перебить мои 4 голоса будет совсем непросто. А дальше, смену генсека нужно на пленуме утверждать, пленум перед самым съездом собирать никто не будет, дураков нет, а на съезде я за счет собственной харизмы и правильного подбора депутатов кого угодно согну в бараний рог. Уж личного рейтинга я за этот год успел накопить прилично и при это еще ни в чем не замазаться. Кроме того, вновь взял слово Громыко и продолжил разнос с другой стороны. Товарищей по партии волнует очевидное формирование нового культа личности имени Горбачева. Товарищ Горбачев регулярно появляется на телевидении, произносит весьма тенденциозные и несогласованные с основной линией партии вещи. Фактически проводит ревизию устоев, на которых базируется наша партия, устоев, заложенных еще Лениным. Или может я чего-то не учитываю, может нацмены все посчитали, и им хватает голосов. Что тогда? До съезда 5 дней, это и мало, и много одновременно. Попытаться опереться на Чернавина и ввести в Москву войска? Да нет, бред, никто не позволит. Взгляд непроизвольно скосился на верхний ящик стола, в котором у меня лежал ПСМ. О том, как я его достал в обход охраны, я даже упоминать не буду, но наличие пистолета под рукой меня как-то успокаивало. Вот и сейчас влезла в голову предательская мысль, достать ствол и раздать каждому из бунтовщиков по пуле в тыкву. Там как раз 8 патронов, вот по одному каждому и достанется. Интересно даже, получится после такого афронта власть удержать, или товарищи не поймут юмора и попросят на выход. На самом деле Политбюро не было столь уже подчиненным генсеку органом, даже при том, что все решения традиционно принимались в НАМ единогласно, при наличии нужного количества голосов остальные члены просто голосовали с большинством, и мои предложения порой отвергались товарищами при обсуждении тех или иных вопросов. Конечно, большая часть именно принципиальных тем решалась заранее, и при постановке на голосование расклад за и против был известен заранее. Впрочем, тут ничего необычного нет, обычная подковерная возня, как везде. Опять же есть вопросы по поводу реабилитации преступлений Сталина и его режима, которые были признаны и осуждены еще на 20-м съезде. Мы считаем, что какая реабилитация Сталина, вы чего, совсем белины объелись, взвился Лигачев, который тоже прекрасно понимал, к чему движется обсуждение. У товарища Горбачева оба деда репрессированные, как в такой ситуации можно даже заикаться о пересмотре решений 20-го съезда. И тем не менее, а главное то, что о всем созревшем под боком заговоре я ничего не знал, говорит как минимум о том, что Чебриков с ними, то есть 6 против 4, если Соломенцева считать тоже переметнувшимся, при одном пока сером Гришине. Нехорошо, предлагаю проголосовать. Кто за то, чтобы рекомендовать съезду снять товарища Горбачева с поста генерального секретаря ЦК КПСС? 8 рук, 6 членов и 2 кандидата. Ну вот мы и приехали.